Глава 6. Приблуда Якимка оказался довольно интересным парнем. Ведени узнал, что он родился в семье Бондаря и счастливо жил до прихода злой болезни. Мор унес жизни почти треть городка, а от большой и дружной семьи ремесленника остался только сам Якимка и его отец. Жизнь отрока резко изменилась. Якимка сильно тосковал по матери, братьям, сестрам и думал, как тяжело жить в большом опустевшем доме. Но не прошло и месяца, как отец наново женился, и жизнь парнишки вновь переменилась. Дом больше не казался пустым, но Якиму в нем стало неуютно. Мачеха делала вид, что боится рослого мальчишку, и каждый раз демонстративно требовала держаться от нее подальше. Отец хмурился, но молчал. Вскоре новая жена родила братика Якиму, потом сразу же еще. Все чаще отец заговаривал о том, что пора бы старшему сыну отделиться, и что он готов помочь, чтобы люди потом не говорили. Яким не возражал, хотя знал, что трудно ему будет. Отец отстранился от него и перестал учить мастерству. И вот однажды отец положил деньги на обустройство сыну на стол и показал на порог. Однако Яким тем же вечером слег. Болел он долго и тяжело. Запомнились холод и жажда. Его положили в маленькую комнатушку и забыли. Но он переборол странную болезнь. Вот только стал другим и окончательно чужим отцу. Его вывели на дорогу и сказали уходить. «Уверен?» — докладывал старый дедов холоп. «Мачеха отравила Якимку. Да парень оказался крепче, чем она думала». «Но как же ты сумел все вызнать?» — удивилась Дуня. Ведений ответил не сразу. Якимкина задача решилась непросто, но жизненный опыт помог разобраться. «Я поначалу подумал, что парень безнадежен. Спрашиваю, он молчит. Или отвечает не в попад. Говорю, что ему надо делать, он глазами хлопает и лбом о землю бьется». Боярышня кивала, так как сама столкнулась с подобным поведением парня. «А потом смотрю, Якимка вдруг встает. Идет делать то, что я ему давеча говорил делать. Или подходит ко мне, мнется, желая ответить на вопрос, который я ему ранее задавал. Вот тогда я призадумался и решил проверить. После вечерни подсаживаюсь к нему и прошу двор расчистить, так как намело. А он? А он смотрит на меня ясным взглядом и не шелохнется». Дуня не понимала, к чему ведет Ведений. Но хитрый взгляд старика подсказывал, что не все так просто. «Утром следующего дня выхожу во двор, а там Якимка старательно двор чистит. И вот что я приметил, боярышня. Он бесхитростен, его легко обмануть. Но не глупее большинства ребят его возраста. А дураком все одно будет считаться, потому что чужие слова до него доходят с большим опозданием». «Он глухой?» «Нет же, боярышня. Я не знаю, что внутри у него нарушилось после отравления, но думалка его словно спряталась, и пока до нее дойдут слова, то все его уже дураком посчитают». Дуня ошарашенная сидела и пыталась перевести слова дедова холопа на понятный для себя уровень. И получалось у нее, что у Якима в результате отравления и долгого выхода из тяжелого состояния пострадал мозг. Ведение не знает, что человек думает головой, поэтому ему трудно облечь в слова свое впечатление от Якима. Но на примере он доходчиво обрисовал проблему. И теперь Дуня понимала, что до парня все доходит, как до жирафа. О болезнях мозга она ничего не знала, но зато помнила высказывание одного киногероя, что голова — предмет темный и исследованию не подлежит. Ну, про исследование — это зря. Но то, что мозг даже в будущем вызывал много вопросов — факт. Судя по рассказу Веденея, у Якимки остались полученные в детстве навыки, и, в принципе, он мог бы продолжать жить, если бы вокруг были привычные для него условия и оставалась поддержка родных. Более того, пусть медленно, но он оставался способен нарабатывать жизненный опыт и сумел бы адаптироваться. Но парня выкинули вон. А дальше сплошной стресс для человека, который ничего не видел, кроме своей деревни, городка. Его подобрали нищие и, используя в качестве пугала защитника, довели до Москвы. А тут местные удальцы решили, что нечего зря такому бугаю шататься по городам со сказочниками-нищебродами и предложили хорошую работу. Вот только Яким сначала не понял, что от него хотят, а потом внутренние устои не позволили ступить на стезю душегуба. Ухари обиделись, но бить не стали. Они поступили хитрее и злее. Кто-то из них сумел уверить Якима, что в Москве живет странный, но добрый народ, и если Якимка встанет у Божьего дома, изобразит лицом пережитые страдания и скажет заветные слова, то его покормят или даже дадут денежку. И ведь не поленились потратить время на зубрёжку нескольких фраз, которые он должен был говорить после того, как получит угощение. «Боярышня, парень не безнадёжен!» Дуня согласно кивнула. «Парень не безнадёжен, но...» «Но без боярина жить не сможет», — закончил говорить Веденей. Дуня некоторое время наблюдала за Якимом и за тем, как дворня пытается использовать его в своих целях, и поняла, что здоровяку нужно простое и понятное дело. А еще жена. Дело для Якимки придумалось быстро. Еще прошлой весной она была в шоке от грязи и вони на улицах города, после того, как стал таять снег. Но когда ее вывезли в имение, то впечатления стерлись. Зато осенью освежились, и Дуня стала обдумывать варианты исправления ситуации. Вот тогда она решила, что ей необходим каменщик. Фантазия боярышни быстро нарисовала мощёную камнем дорогу, облицованные гранитом берега реки, каменные скамейки в парках. Хотя можно остановиться на брусчатке. Она видела в прошлой жизни передачу об уходящих профессиях. И там старый каменщик сноровисто раскалывал большой гранитный валун на бруски для мощения дорог при помощи клиньев и молотка. Якиму эта профессия подойдет, а Дуня обеспечит ему сбыт. В конце концов, пора начинать борьбу с вечной распутицей на дорогах Москвы и даже в собственном дворе. Деревянные плашечки, которые загорают при каждом пожаре, по мнению Дуни, являлись вчерашним днем. И сейчас даже хорошо, что дед вздыхает и все откладывает мощение двора после пожара, случившегося лет 10 тому назад, дожидаясь, когда семейное благосостояние обрастет жирком. Дуня ждать не собиралась. Чего ждать? Не успеешь оглянуться, как станешь невестой и уедешь. Или новый пожар вновь вгонит в убытки. И она начала действовать. Выпросила у деда негодные ножи и отнесла в кузню. Мастер отнесся к ее заказу серьезно. А как же? Рядом с маленькой боярышней стояли хорошо одетые дворовые и боевой холоп. Кузнец выковал нужный инструмент, а дома Дуня отдала Якимке на растерзание большой валун в саду. Вот он там стучит и пытается почувствовать линии камня, по которым хорошо пойдет раскол. А тем временем княгиня Мария Борисовна вновь пригласила к себе боярышень Дорониных. Машенька в этот раз обрадовалась приглашению, а вот Дуня предпочла бы съездить к боярине Кошкиной. Там ей разрешали рисовать и угощали всякими вкусностями. Подъезжая к Кремлю и выгружаясь из дедовых саней, Дуня увидела ваташку высокородных мальчишек, собравшихся кататься на санках. Она с тоской посмотрела на их веселые лица и в который раз тяжко вздохнула, представляя, как будет сидеть, крутить веретено и слушать заунывные песни, пока другие бегают, дышат воздухом и радуются жизни. «Дунька, айда с нами!» заорал увидевший ее княжич и показывая на шикарные санки. Саночки были поистине княжескими. Дуняша просияла и подалась вперед, но услышала предостерегающее дедова: «Благодарствую, княжич!» — смиренно произнесла она и, душераздирающе вздохнув, добавила: «Не по нраву мне беготня!» Еще раз драматически вздохнула-всхлипнула, и княжич, недовольно поджав губы, укоризненно посмотрел на важного дьяка Доронина. «А если я прикажу?» Насупившись, спросил он, и прежде чем дед успел как-то отреагировать, Дуня выпалила, что не посмеет перечить. Сорвалась с места и, запрыгнув на саночки, лихо закричала: «Погнали!» Княжич быстро сообразил, что он сейчас рыцарь, спасающий девицу от злого великана, схватил веревочку и потянул груженные санки. Дружки бросились помогать ему, а боярышня заливисто засмеялась и задорно оповестила весь двор. «Эгей! Мы на санках едем кататься! Ура!» Обалдевший от произошедшего на его глазах безобразия Еремей только крякнул, не успев поймать внучку за шкирку. А тут и Машка за нее просить стала. «Пусть побегает деда. Маятно ей на наших посиделках», — тихо произнесла она. «Больно смотреть, как она рвется оттуда, словно птичка, попавшая в клетку». «А тебе не маятно?» — сердито заворчал боярин. «По-всякому бывает», — уклончиво ответила старшая внучка и не соврала. «Сейчас ей не придется сидеть в уголке из-за своей роли в шитье игрушек». А так ей раньше было интересно наблюдать за старшими подругами, да взрослыми боярынями, слушать, как они ведут свое хозяйство и, конечно же, какие у них женихи или мужья. Тут появился запыхавшийся дядька княжича и, мигом оценив диспозицию, погрозил кулаком Еремею и помчался следом за шустрой детворой, в кое теперь пополнение. Дяк еще больше расстроился и, проследив за вошедшей в княжий терем Машенькой, поспешил к оставленному входу в Кремль холопам. «На речку езжайте за княжьим выездом!» — начал издалека кричать он. «Там Дунька!» Договаривать не пришлось. Гришка сразу понял, за кем надо присмотреть. Дьяк же заозирался, ища свидетелей его непристойной торопливости. Но никто на него не смотрел, и тогда он поспешил к себе в приказ. Работы было много. Великий князь велел подготовить списки служивых в Коломне, что уже отдохнули и готовы вновь собраться в войско. Но прежде чем составлять списки, надо придумать, чем умаслить княжьего дядьку Никифора Палку. Все-таки, когда внучка рядом с маленьким Иван Иванычем, то служба Никифора становится немного непредсказуемой. Как бы не осерчал боярин и не пожаловался князю. А Дуню докатили до ворот и вытряхнули из санок. Она не обиделась, а ловко подскочила и чуть ли не первая впрыгнула в запряженные тройкой скакунов сани. «В большой семье клювом не щелкай!» — захохотала она, оставляя с носом чинившихся друг перед другом мальчишек. Они вздумали спорить, кому сидеть поближе к Ивану Ивановичу. Княжич хмыкнул и, плюхнувшись рядом с ней, весело крикнул возчику. «Гони!» И сани стронулись с места. А задержавшимся из-за местничества приятелям, вздумавшим нарушить его игру в рыцаря и даму путем вытряхивания дамы из кареты, пришлось заскакивать в сани на ходу и валиться в кучу. Охранные холопы посмеивались, глядя на возню боярчат. До речки домчались быстро. А пока выбирали место кататься, подъехал сердитый дядька, привезя брошенные саночки для катания. Ребята радостно загомонили, разобрали транспорт и скатились раз-другой. Потом устроили соревнования, садясь подвое и трое на санки. А после подобревший дядька всем купил пирожков, и они показались вкуснейшей пищей. «Будем еще кататься?» — спросил у товарищей раскрасневшийся княжич. Ребята пожали плечами. Веселиться хотелось, но просто так кататься было уже скучновато. «Какие широкие полозья у санок!» Прожевав пирожок и оглядывая транспорт, заметила Дуня. Все сразу принялись разглядывать конструкцию санок, и в частности полозья. «У нас в имении также делают лыжи», — заметил приятель Ивана Ивановича боярич Сашка. Для Дуньки — Александр Афанасьевич. «Да даже для лыж широковато», — задумчиво произнесла девочка. «Если только двумя ногами вставать и катиться с горки». «Как двумя ногами?» — тут же заинтересовался княжич. «Ну, вот так». Дуня поставила по-особому ноги и чуть присела, вызвав смех ребят. «Это не объяснить», — проворчала она. «Надо видеть». Буркнула и погрустнела. Давно, в той жизни, еще школьницей, ей очень хотелось заниматься сноубордом. Одноклассница часто рассказывала, как ездит на соревнования, и какой-то восторг нестись с горы. Но мама сказала, что это дорогой вид спорта, и толка от него в будущем не будет. а еще можно покалечиться. И тогда Тоня начала кататься на ледяных горках стоя, чтобы хоть как-то представить, каково это — нестись с горы. Мальчишки с новым интересом посмотрели на санки, переглянулись, перемигнулись, и неожиданно для Дуни варварски оторвали полозья. Не подпуская холопов, обеспокоившихся непонятным ажиотажем боярчат, ребята пропустили через крепление ремешок и подпихнули под петли Дунькины стопы. Они думали, что мелкая Доронина завопит, но она даже не пискнула. Наоборот, стало удобнее и посмотрела на спуск с видом завоевательницы. «Я тоже хочу!» — неожиданно заявил княжич. «Давай посмотрим сначала, как она прокатится!» Оробев, засомневались приятели. Но княжич отрицательно мотнул головой и пояснил. «Когда дядька увидит, что мы сделали, то боли не позволит. А я хочу!» Дуня терпеливо ждала, когда стопы княжича будут закреплены к снежной доске, и показывала ему, как надо развернуть корпус, держать руки и пружинить на ногах. Иван Иванович не понимал слова «пружинить», но постеснялся спрашивать при притихших дружках, чья шалость по отношению к Дуньке не удалась из-за него. Он внимательно следил за движениями девчонки и интуитивно понял, что она имела в виду. Но наедине решил потом уточнить, что за слово такое «пружинить». А потом приглядывавшийся к возне ребятни дядька только и видел, как княжья ваташка вдруг зашумела, облепила Дуньку и подтянула ее к краю горки, а за нею также поступили с княжичем. Никифору не было видно, почему вдруг эти двое словно бы не могут ходить, и их как будто толкают. А дальше боярин побледнел и схватился за сердце. Дунька заверещала и понеслась с горки неведомо как, но стоя. А следом за ней, вопя на одной ноте таким же образом, покатился с горки княжич. «Держите их!» Не своим голосом закричал Никифор, и княжеские холопы вместе с Дуниными бросились догонять детей. Послышались возмущенные крики отталкиваемых людей. Ругань. Дуняша обеспокоенно оглянулась и, потеряв равновесие, не удержалась на доске. Она нелепо взмахнула руками, упала и кубарем покатилась вниз. Бабы, до этого спокойно наблюдавшие за веселящимися маленькими бояричами и боярышней, заголосили. «Убилась!» Все происходило быстро. Княжич только что слышала возбужденно радостный гомон приятелей, потом вопль дядьки и присоединившиеся крики множества людей, и вдруг истошное «Убили!» на фоне падения Дуньки. Да и покатилась она, как бочонок, крутясь вокруг себя. Восторг и ощущение полета тут же перебил страх. Тело княжича стало непослушным, и расплата последовала немедленная. Иван Иванович упал, из-за доски кувырнулся, ноги больно дернуло, а потом его так же, как Дуньку, закрутило в падении. Он сгруппировался и не сопротивлялся, чувствуя, что еще немного, и остановится без усилий. Обезумевший Никифор Палко несся вниз, размахивая руками и не помня себя. И чудо, что не переломал себе ноги. Дуню эпическое падение здорово встряхнуло. Ей хотелось полежать, прийти в себя. Но она слышала вопли обеспокоенных людей, поэтому кряхтя поднялась и вяло помахала рукой, показывая, что жива. Чувствуя боль в ноге, она осторожно наступила на нее и, сообразив, что не так уж больно, похромала к княжичу. «Иван Иванович, живой?» Он повернул голову к ней и, посмотрев на нее шальными глазами, ответил. «Ох, и выпарют нас!» И тоже стал подниматься. Дуня почувствовала соленую влагу во рту и сплюнула кровью. Подняла руку к губам, думая, что разбила их. Но нащупала языком дырку на месте качающегося зуба, предвестника ее гениальных идей. Кровь во рту быстро набралась заново, и пришлось вновь сплюнуть. Княжич задумчиво понаблюдал за ней, пожевал губами и тоже сплюнул красным. «Кажется, зуб выбил», — сообщил он и, растянув губы, показал дырку. «Молочный?» — зачем-то деловито уточнила Дуня. «Ага, я тоже», — и улыбнулась. Княжич посмотрел и тоже улыбнулся. «У тебя двух зубов не хватает», — сообщил он, и Дуня срочно стала проверять языком. И точно, оба верхних передних молочных вылетели при ударе, а она так наелась снега, что даже не заметила. На всякий случай нагнала слюны и еще раз все сплюнула, надеясь на то, что промоет собственной кровью дырки от попавших извне микробов. Тут к княжичу подбежали холопы и стали его ощупывать. Но Иван Иванович только недовольно отбивался, а потом сердито рыкнул на них, отгоняя и почти беззвучно повторил подружке. «Выпарёт». Она как раз увидела лицо приближающегося княжьего дядьки. Он уже не бежал, а еле шел и был ужасно бледен. Но в глазах его разгорался дух возмездия. Дуня сразу поняла, что ее будущее висит на волоске. План по спасению созрел мгновенно. Дуня подмигнула княжичу и громко застонала, театрально раскинув руки, словно бы взывая к небу. «Умираю!» Мальчишка недоуменно хлопнул глазами, но тут он увидел приближающегося дядьку. Его вид был нехорош, совсем нехорош. По спине княжича побежали мурашки, предчувствуя наказание. И ему захотелось умирать вместе с Дунькой. Уж больно жалостливо у нее получилось это делать. Иван Иванович вцепился в едва держащуюся на ногах Дорунину и тоже что-то простонал. Все вокруг замерли, а шатающиеся княжич с дьяковой внучкой в обнимку начали подниматься на горку. Все быстрее и быстрее. Под конец они лезли на четвереньках, и никто за ними не мог угнаться. Вместе с ожившими приятелями эта парочка ловко заскочила в сани и, не дожидаясь дядьки с холопами, помчалась в Кремль. На женской половине героическим страдальцам была оказана помощь и ласка. Их переживания щедро сдобрили вкусностями, хотя и пожурили, чтобы больше так не рисковали. Ругать детей княгиня не стала, видя их раскаяние и испуг. А после и перед Никифором Палкой заступилась за них. «Дунька!» — незаметно толкнул ее княжич в бок. «Растолкуй, что такое пружинить!» На лице девчонки полное раскаяние сменилось задумчивостью. Потом озарилось вдохновением, и рука потянулась к зубу, чтобы постучать или покачать. Опустилась. На лице мелькнула досада. «Я тебе покажу», — прошепелявила она. «Надо только до кузницы добежать и сделать такую штуку». Дуняша изобразила что-то непонятное руками, но, поняв, что ничего не понятно, махнула рукой и повторила. «Закажу в кузнице». «Вместе закажем», — отрезал княжич. «Хочу сам видеть и слышать, что ты там будешь говорить». Тут Дуняша на ногу наступила жалеющая ее Маша. И парочка вновь опустила головы и начала горестно вздыхать.